Глава 7. Любопытство не порок. В самые жаркие летние дни в горах по утрам холодно и промозгло. Даже когда солнце уже взошло, в воздухе еще долгое время ощущается прохлада. Любой человек чувствовал бы себя в этих местах зябко и неуютно, но только не Катьяры. Двое взрослых мужчин, раздетых по пояс и совершенно босых, прятались за плотным кустарником, растущим вдоль горной тропинки. Только что солнце показалось над расщепленной скалой, освещая горные склоны и разгоняя густой туман, тянущийся по земле. В утренних лучах на рыжей траве и низкорослом кустарнике еще поблескивала роса, а туманная дымка кое-где была окрашена в розовый цвет. «Когда ты сказал, что мы отправляемся повидать мир, я не думал, что это будет Танлендар. Сначала я решил, что это связано с предстоящим турниром, о котором сейчас не говорит только ленивый. Но мы приехали за 2 недели до начала его, а значит...» Скард замолчал, пытаясь успокоиться, а потом заорал. «Кириан, какого демона мы сидим в кустах и как 2 дурака таращимся на пустую дорогу?» «Да тише ты!» — проворчал Кириан. «Иначе нас услышат». «Кто услышит-то?» Сразу сбавил тон Скард и вдруг понял, что они заняли позицию с подветренной стороны, как если бы вышли на охоту. «Горные козлы, что ли?» «Нет, не козлы», — прошипел Кириан, недовольно зыркнув на друга. «Ты можешь помолчать?» «Не могу», — не унимался Скард, присаживаясь прямо на мокрую от росы траву спиной к дороге. «Я желаю знать, зачем ты меня вытряхнул из теплой постельки и притащил в эти мокрые, неуютные кусты». «Сейчас все сам увидишь», — ответил Кириан и внезапно насторожился. «Кажется, я что-то слышу». Звук шел издалека и был невнятным, но кто-то явно поднимался по горной тропинке. «Ты во что меня втянул?» Скард снова повернулся к кустам и даже попытался развести их руками, но тут же получил тычок от друга. «Айс!» — зашипел он. «Ты чего?» «Ничего. Ты хочешь, чтобы она увидела тебя выглядывающим из кустов?» «Да кто она-то?» — в полном изумлении спросил Скард. «Принцесса», — буркнул Кириан, повергая своим признанием друга в шок. Скард застыл истуканом и какое-то время даже не мог ничего сказать. «Но зачем?» — прошептал он, не понимая мотивов принца. «Хочу ее увидеть», — твердо произнес Кириан. Он сам не понимал, откуда взялось это навязчивое желание. «Я повторюсь, зачем?» «Не знаю», — честно ответил Кириан. «Просто хочу взглянуть на нее одним глазком, и все. О ней столько всяких слухов ходит. Даже говорят, что она смогла пережить Шахкара. Неужели тебе не любопытно?» «Мне? Нет», — ответил Скард, потирая ушибленное место. Рука у друга была тяжелая. «Если честно, мне непонятно, зачем это нужно и тебе. Ты ведь так радовался, что отвязался от этого брака. Вспомни, когда стало известно, что нашлась наследница, твой отец сразу предложил потребовать выполнения договоренностей. Но ты категорически отказался». «Я и сейчас так думаю», — признался Кириан, не в силах объяснить своего желания увидеть юную Атшару. «Мне просто любопытно». «Ну, ладно», — без энтузиазма согласился Скард. «А с чего ты решил, что принцесса в такое время будет прогуливаться в горах? Она наверняка сейчас 10-е сны досматривает». «Я узнал об этом от симпатичной Катьярки, одной из приближенных дам старшей Атшары», — признался Кириан. «Она рассказала, что принцесса каждое утро отправляется в горы на обучение к какому-то уж больно расчудесному мастеру, который живет отшельником где-то в ущелье». «В такую рань?» — усомнился Скард. «Сказано было так. Пока не взошло солнце над расщепленной скалой, принцесса должна подняться по тропинке восточного склона, а потом свернуть в сторону ущелья к жилищу своего учителя». Слово в слово повторил Кириан. «Вот тебе скала», — он небрежно махнул рукой за спину. «Вот тебе ущелье, И по времени как раз тот самый момент. Кстати, с интересом покосился на друга. Утром юная отшара идет одна, а вот вечером ее обычно встречают братья. Ты ведь не хочешь снова столкнуться с Дайрином? Младший принц славился скверным характером, был несдержанным и чуть что лез в драку. При этом ему было все равно, кто тот котяр, который ему по какой-то причине не понравился. Скарт весь напрягся. Вот кого-кого, а младшего принца он терпеть не мог. Последний раз, когда он с ним столкнулся, это было в прошлом году, на празднике цветов на водопадах жизни. В этот день каждая котярская семья привозит своих юных дочерей на смотрины, тем самым показывая, что в их доме есть невеста на выданье. «А ты уверен, что она сейчас будет одна?» — спросил Скарт. У него от одного воспоминания о той давней стычке каждая волосинка на теле вздыбилась. «Щенок!» — мысленно обругал он несдержанного котяра. «Ладно бы они не поделили юную прелестницу, а то ж передрались из-за какого-то пустяка. Правильно говорят, чем моложе котяр, тем он безбашенней». «Что-то мне эта затея нравится все меньше и меньше». «Тише», — попросил Кирьян, замирая и стараясь не дышать. На тропинке показалась девушка, которая волоком что-то тащила по земле и чудно ругалась. «Она здесь». Мужчины во все глаза уставились на юную отшару. «Да чтоб тебя!» Таня в сердцах выругалась. Только что у нее оторвалась вторая лямка от заплечной сумки, наполовину заполненной круглыми речными камнями. Первая отлетела еще в тот момент, когда она только ступила на горную тропинку. «Вот что теперь делать?» Подняла голову, пытаясь рассмотреть, где уже находится солнце. «Блин, так и опоздать недолго!» Шел пятый день обучения. Каждое утро Таня должна была принести с реки 30 круглых речных камней. При этом она их сама не собирала, а просто приходила к нужному месту и забирала готовую кучку. Но это еще не все. Она должна была приходить на занятия до того, как солнце полностью поднимется над расщепленной скалой. И если опаздывала, то всю тренировку проводила в специальных нарукавниках и поножах с грузами. С такими чудными приспособлениями не то что размахивать тяжеленным шестом, но даже ходить трудно было. Как Таня и предполагала, Вейн Линк оказался суровым учителем. Но все его задания имели смысл. Она прям чувствовала, как ее руки крепнут с каждым взмахом шеста, а ноги наливаются силой. Да, ей приходилось неимоверно тяжело, но она была бесконечно благодарна Тагире за то, что та нашла ей этого мастера. Таня подхватила сумку с земли и зашагала в сторону кустарника, возле которого обычно немного отдыхала после крутого подъема. Но сегодня у нее для этого совсем не оставалось времени. Просто она решила немного разгрузить сумку, надеясь, что учитель не заметит, что камней не 30, а 20, например. «Всё равно в общую кучу ссыпаю», — успокаивала она себя. Нет, она не хотела халявить. Но нести груз, держа перед собой, было крайне сложно, да и медленно. И словно в подтверждение ее мыслей, порванная сумка выскользнула из рук, и Таня едва успела отскочить, чтобы ей не отбило ногу. «Ну, ёперный театр!» Она опустилась на корточки и принялась связывать между собой лямки. «А если так попробовать?» Накинула себе на шею получившуюся петлю, поднялась и попробовала идти с грузом за спиной. «Ну, прям бурлаки на Волге!» — похихикала она и сняла сумку с шеи. «Нет, так не пойдет». Тогда она выбрала 10 самых увесистых камней и принялась швырять их в ближайшие кусты. Каково же было ее удивление, когда на пятом метательном снаряде из кустов вдруг раздался жалобный стон. Таня от неожиданности выронила камень и сама взвыла от боли, прыгая на одной ноге вокруг сумки. Девушка не сомневалась, она только что кого-то ушибла камушком. В голове была только одна мысль. Какой-то бедолага отошел по нужде в кустике, а ему прилетело. Ну а что еще можно делать в кустах в такой ранний час? «Кто здесь?» Спросила она и потянула носом, пытаясь определить по запаху, с кем столкнулась, но не смогла ничего почувствовать из-за того, что ветер дул ей в спину. Это ей совсем не понравилось. Она подняла с земли камень и осторожно попробовала наступить на ушибленную ногу. «А ну, выходи!» И тотчас запаниковала. Зачем кому-то понадобилось прятаться в кустах с подветренной стороны? С опаской покосилась на тропинку, по которой пришла. «Нет, в сторону дворца бежать нельзя. К учителю быстрее будет». В кустах послышалась какая-то возня, словно кто-то пытался выйти, но у него не получалось. Всё, сомнений больше не оставалось. Там точно кто-то сидит. У Тани и сердце молотило, как сумасшедшее. «С тобой всё в порядке?» С тревогой в голосе спросила она. Страх внезапно исчез, а воображение рисовало самые страшные картины, нанесённых ею увечий. «Давай я тебе помогу», — предложила она, отбрасывая в сторону камень и неуверенно делая пару шагов к кустам. Послышался треск, словно кто-то ломился прямиком через плотные заросли, а через мгновение ветки раздвинулись, и к ней вышли двое полуголых взрослых котяр. Один поддерживал раненого товарища и что-то тихо говорил ему на незнакомом языке. Таня испуганно попятилась, но, увидев лицо пострадавшего котяра, залитое кровью с одной стороны, тут же бросилась на помощь. «Боже, боже!» Она подхватила раненого под руку, по-свойски обняла за пояс. И ей было всё равно, что она едва достаёт мужчине до плеча, а под тяжестью его руки пришлось согнуться чуть ли не пополам. «Я же не думала, я же не знала», — причитала Таня, не замечая, с каким удивлением уставились на неё незнакомцы. «Что же теперь будет? Мамочки, я ведь лишила зрения честного котяра». Раненый подозрительно пыхтел, таращился на неё одним глазом, второй был залит кровью, и даже попытался вырваться из рук пигалицы, которая, натужно кряхтя, несла его руку на своих плечах. «Присаживайся сюда», — Таня настойчиво потянула мужчину к плоскому камню. «Давай я посмотрю». Насильно усадила и потянулась руками к голове незнакомца. Мужчина был высокого роста, крупного телосложения, с густыми волосами, потрясающе огненно-рыжего цвета, с лёгкой щетиной такого же оттенка на лице. Он недовольно уставился на Таню нереально зелёным глазом странного разреза. Она засмущалась под этим изучающим взглядом, но не отступила. Её даже не смутило, что ноздри незнакомца начали странно раздуваться при её приближении, словно хищник почувствовал свою добычу и готовится напасть. Но что больше всего поражало, так это полнейшее спокойствие её кошки. Даже какое-то удовольствие от того, что она находится рядом с таким сильным самцом. «Тьфу ты, что за мысли такие странные?» «Я не сделаю больно», пообещала Таня и смело коснулась его головы. Рана обнаружилась справа на лбу и была прикрыта волосами. От сильного удара лопнула кожа, но кость была цела. «Надо промыть и чем-нибудь перевязать». С сомнением осмотрела мужчин. Из одежды на них были только штаны. Засмущалась, чуть дольше положенного задержавшись взглядом на рельефных кубиках плоских животов. Резко повернулась и пошла к своей сумке. Там у неё была вода. «Странные они какие-то», — думала Таня, пытаясь достать флягу с водой из-под камней в сумке. «Ничего не говорят, не ругаются, а ведь я его знатно приложила. Кстати, а почему они в кустах сидели?» Кирьян проводил взглядом принцессу, перевёл взгляд на друга, а тот будто только и ждал этого. «А я говорил, что это плохая идея», негромко сказал Скарт на валарийском языке, а у самого как-то подозрительно подрагивали плечи. «Кому расскажи, ведь никто не поверит, что нашего Кирьяна камушком пришибли. Да ещё кто? Несостоявшаяся невеста». «Только попробуй кому-нибудь разболтать», прошипел Кирьян, принимая невозмутимый вид, потому что Ачара наконец нашла воду и возвращалась обратно. Таня слышала, что мужчины обменялись короткими фразами, но, к сожалению, не поняла ни слова. Решила, что это какие-то заблудившиеся иностранцы. Ну, мало ли. Я-то дура с ними по-нашему лопачу, а они ни бельмеса не поняли. «Я тебя сейчас буду лечить», — жестами показала она. «Вода, буль-буль», — потрясла перед носом раненого флягой. У мужчины глаз стал еще больше, даже рот приоткрылся. А второй котяра издал странный звук, словно подавился, закашлялся и отошел в сторону. «Давай наклонись, я промою», — потянула за шею бедолагу и принялась обрабатывать рану. Кирьян не проронил ни звука, стойко снося процедуру. Правда, когда ему попытались еще и глаз промыть, отобрал флягу и сделал это сам. И пока он занимался временно ослепшим глазом, Отшара без раздумий оторвала подол от своей рубахи, подошла и перевязала ему голову. «Ну все, жить будешь», — неуверенно произнесла Таня, убедившись, что кровь течь перестала, хоть и проступила немного сквозь повязку. Ободряюще похлопала раненого по плечу. «До свадьбы точно заживет. Мужчина сердито зыркнул на нее. «Эх, бедненький, ничего ведь не понимает», — посочувствовала Таня. «Я говорю, все хорошо будет», — прокричала она, словно перед ней сидел глухой. «А мне уже пора бежать, опаздываю. Уж простите, что так получилось». Принцесса не стала забирать свою сумку, а без оглядки помчалась в сторону ущелья. Мужчины проводили ее взглядами. «Ну как? Удовлетворил свое любопытство?» — с издевкой в голосе спросил Скарт. «Удовлетворил», — недовольно буркнул Кирьян, поднимаясь с камня и стягивая повязку с головы. «Необычная». «Необычная?» — переспросил Скарт. «Да она же не в себе!»